«Ему нужен только король», — негромко отвечал Томас Буршье. Анна сверкающим взглядом смотрела на него. «Не хотите ли вы убедить меня, что священник ни о чем не поведал главе католической церкви Англии?» Лицо архиепископа Кентерберийского оставалось бесстрастным. Но спустя минуту он медленно перекрестил принцессу и сказал: «Мужайтесь, дитя мое. 14 марта, 5 дней назад, Эдуард Йорк высадился у местечка Рейвенспур в Йоркшире». Зрачки Анны расширились. «О небо! Значит, снова война?» Больше она не могла вымолвить ни слова. Сердце ее стучало так, словно хотело разбиться о ребра, и покой поплыл перед глазами. Она слегка покачнулась, и архиепископ торопливо поддержал ее. Анна сжала ладонями виски. «Спокойнее. Все это так внезапно. Но ведь она давно ожидала этого». Она взглянула на архиепископа. «А мой отец?» Но тот лишь пожал плечами. Джон Мортон не слишком распространялся о ходе событий, желая говорить лишь с королем Генрихом. «Однако, я полагаю...» Он повернулся к двери, откуда в это время послышался лязг приближающихся шагов закованного воина. «Я думаю, лорд непременно сообщит вам подробности». В полумраке романского покоя, освещаемого всего одним факелом, возникла мощная фигура лорда Фокенберга. Шлем он снял, и его круглая голова на короткой шее, казалось, погрузилась в стальные пластины наплечников, украшенных чеканными мордами рогатых ящериц. Рыцарь медленно приблизился и, облобызав перстень архиепископа, преклонил колено перед принцессой. «Ради всего святого, милорд! Не томите, говорите, что случилось!» Фокенберг молча протянул Анне свернутый пергамент с печатью делателя королей. «Двое суток я скакал из Йоркшира с письмом для вас, принцесса. Герцог Уорвик узнал, что вы находитесь в Кентербери, и передал его через меня, так как я следую в Дувр через Кентское графство». Анна торопливо сломала печать и развернула свиток. Письмо было кратким. Уорвик сообщал, что лишь недавно проведал о пребывании короля и принцессы Уэльской в Кентербери и просил их помолиться над прахом великого святого о неспослании удачи в борьбе с Йорками. Герцог увещевал Анну долго не задерживаться в Кенте, а поспешить обратно в Лондон, где она окажется под надежной защитой Джорджа Кларенса и архиепископа Невиля. Девушка опустила руки. Свиток с шуршанием свернулся. Анна потерянно вертела его в руках. Главное, что следовало из этого письма, отец так и не получил ее известия об измене Джорджа. Она глубоко вздохнула и попросила Фокенберга рассказать о событиях на севере. Лорд, неважный рассказчик, сообщил лишь, что находился в Понтефракте с ее отцом, когда до них дошла весть о высадке йоркистов в Рейвенспуре. В тот день была страшная буря, которая разогнала сторожевые суда и рыбачьи лодки, а ветер и дождь принудили попрятаться по домам береговые дозоры. Буря разъединила и суда флотилии возвращавшегося Эдуарда, и высадка произошла на разных участках побережья. А лишь на следующий день все они объединились в Рейвенспуре, где их поджидали Эдуард с Ричардом.